Глава вторая. Лишённый выбора. В путь, как и планировалось, Виктор и его помощники выдвинулись около полуночи, как только взвар был готов. Зелье должно было войти в силу, когда полностью остынет, но времени для этого имелось предостаточно. Конечно, у бабушки выдался тот еще денек, но дело она сделала. В основном за процессом приготовления следил Тихоня, но лекарка заверила, что все в порядке, и варево удалось. Виктор отправил Соболя в лесной стан, где базировался десяток гораздо, еще засветло, едва управившись с похоронами. Волков не хотел полагаться лишь на возможность устроить драгунским полкам искусственную дизентерию. Мало ли, как оно обернется. Допускать гульдов к крепости он теперь не желал ни под каким предлогом. И не только приказ Градимира стал тому причиной. Поначалу намеревались просто потравить колодцы. Попадутся на удочку – хорошо, а нет – тогда подпустить их к крепости, устроив по пути кровавую баню – с помощью имеющегося под рукой снаряжения. Не сказать, что у него достаточно средств. Все же много он взять с собой не мог, потому как сложно сохранить все это в тайне. Однако в наличии кое-что имелось. Десяток одноразовых картечниц, по десятку надствольных и по 6 ручных гранат на каждого. Люди вооружены нарезными карабинами и имеют опыт их использования с расстояния 600 шагов. Так что мало гульдам точно не показалось бы. А когда враги расположились бы лагерем напротив обережной, он планировал и дальше портить им кровь, для чего собирался привлечь второй десяток людей и остальные средства, оставшиеся в тайном стане, где сейчас находились все обитатели постоялого двора. С самим-то подворьем он уже заранее простился, но это ерунда. Главное – его люди. За Градимира и полки, что выдвинутся навстречу противнику, он не переживал. Во-первых, он сразу предупредил воеводу. Если вдруг не будет от него посланника, тот должен будет отойти к крепости. Во-вторых, своими действиями он намеревался отсрочить поход врага к обережной на сутки. До вечера он с парнями кружил бы коршуном над противниками, а к ночи те и сами остановились бы. А там и еще один переход. Вот только все эти планы пошли псу под хвост. Поначалу в крепости появилась Смеяна. Она вновь заставила учащенно биться сердце Виктора, хотя давно уже мужняя жена и успела стать матерью. Потом Неждана. Что творилось у него в душе, когда он взял в руки младенца? Он не смог бы объяснить, даже если бы от этого зависела его жизнь. Словно кто-то переключил какой-то неведомый тумблер. Вот был человек. А вот уж совсем иной. Нет, в нем не проснулся человеколюбец. Он по-прежнему готов был сражаться с врагом, вторгшимся на землю, ставшую для него родной. Но это уже не было самоцелью. Буквально в момент он обрел новый смысл жизни, которым стал маленький комочек, зашедшийся плачем в его руках. Наверное, это было наваждение, но Виктор словно наяву увидел перед собой погибшую Неждану. Сколько он ни тряс головой, наваждение не пропадало. Виктор хотел вывести малышку в лесной стан и передать в заботливые руки Беляны. Он верил, что все обойдется, тем паче, что и бабушку намеревался отправить туда же, как бы она ни брыкалась. Никого из дорогих его сердцу людей оставлять здесь он не собирается. Потому как если не удастся сдержать натиск гульдов, падение крепости – лишь вопрос времени. А штурм будет кровавым, сомнений в том не было. Потом выяснилось, что Смеяна не может покинуть крепость, ее мальца ни в коем случае нельзя перевозить в карете. А там и Неждана вдруг оказалась у нее на руках. Оставить Смеяну в таком опасном месте он не мог. Неждану под самым благовидным предлогом Виктору не отдал воевода. Не было в его словах угрозы, была лишь забота о ребенке, сиротинушке неприкаянной. Ничего не поделаешь, воевода тут закон, а в условиях войны и подавно. Ему и определять, кому удочерять малютку. Вроде все по правилам, но власти обычно в подобные дела не вмешиваются, если только какие-нибудь семьи не подерутся, кому брать заботу о ребенке. Не знали в этом мире приютов, их тут просто не существовало. Осиротевшего ребенка, у которого нет никакой иной родни, брали на воспитание чужие люди, даже если достаток в семье был более чем скромный. Умел он все же Градимир. Как он четко сумел уловить настроение Виктора и упредить его действия. Волкову поначалу и невдомек было, что основную роль в таком развитии событий сыграл не воевода, а Смеяна. У молодой женщины появилось подспудное желание оставить девочку при себе, и то, кем была мать малютки, ее ничуть не смущало. Баян и слышать не желал о том, чтобы его сын и плод гулящей бабы были вскормлены одной грудью. При этом он подразумевал даже не свою жену, а кормилицу. Смеяна стояла на своем твердо, прижимая к себе двоих детей, заливаясь слезами и приговаривая: «Вот выправят девочку материнским молоком, а потом уж можно будет ее и отдать. Ведь нету здесь кормящих, на сносях бабы есть, а с грудничками нет». «Попробуй, повоюй с бабой, в которой мать заговорила». Этот голос никакими вожжами не заставишь замолчать. Бывали случаи, когда молодка с младенцем быстренько забежит в дом к соседке, попросит присмотреть за детем, чтобы ненароком не зашиб разбушевавшийся муж, а сама шмыг обратно в дом под мужние крепкие кулаки. И бьют ее смертным боем, и благим матом кричит она от боли, и пощады просит. И старается как-нибудь успокоить разошедшегося мужика, а душа ее спокойна, потому как дитё пристроено под доглядом товарки. Пока Смеяна припиралась с мужем, Градимир отошел в сторонку. Смеяна, конечно, любимая дочка, но чай уж замужем в иной семье, где свой уклад, не следует туда влезать. Он подошел к бабушке, да задал пару вопросов, вроде как и заботу о малютке проявил, но вызнал у бесхитростной лекарки все, что нужно. Узнал достаточно, чтобы понять, Неждана сейчас крепче всякой цепи привяжет добролюба к крепости и заставит превзойти самого себя. Ни на минуту воевода не забывал о том, что обязан исполнить повеление великого князя, хоть на пупе извернувшись. Вернулся к баяну и попросил закончить начатый разговор в доме. Мол, нечего Ратибора Хворова на улице держать, до разговора разговаривать при всем честном народе. Смеяну с детьми посадили в карету, а Градимир с зятем пошли пешком. О чем они разговаривали, Виктору уж было неведомо, так как о произошедшем он знал от бабушки Любавы. Но догадаться смог, потому как ненавидящий его баян отчего-то сменил гнев на милость и позволил Смеяне оставить на время девочку у себя. «Что, вепрюшка, ёкнуло сердечко?» – пытливо посмотрела на него Любава. «Не то слово, бабушка, словно в тиски угодила». «Иначе и быть не может». «Отчего же?» «Так твоя дочка, касатик. Ты не гляди на меня, как на умалишенную. Уж кто-кто, а я знаю, что говорю. Я твою Неждану не видела, но уверена, что они на одно лицо». «Это как же так-то? Ведь за все время он только раз и позволил себе». Не было больше желания, лишь однажды сходил к Миле, когда вернулся из Звонграда после свадьбы Смеяны. Его первой, настоящей, безответной и безнадежной любви. В него тогда словно бес вселился, а потом ничего, отпустило. Но права бабка, у прежней Нежданной и нынешней одно лицо. После разговора с лекаркой он бросился в воеводский дом, дабы забрать ребенка, но получил отказ. Мол, не досуг тем делом заниматься, сиротка под доглядом, так чего о том разговаривать. Нужно думать, как ворога бить. Понимал Виктор воеводу. Не одобрял его действий, ярился, камень за пазухой тяжкий заимел, но понимал. А еще понял, что не простит ему этого. Мелькнуло было желание силой забрать Неждану, да та мысль сразу погасла. И отнюдь не полсотни оружных стрельцов, от чего-то рядом с воеводским домом оказавшихся, его остановили. Ну, заберет он Неждану, и что дальше? Как быть со Смеяной? Разорвать себе сердце надвое? Не было у него иного выхода, кроме как не допустить врага к крепости. Виктор и его помощники прибыли в Тихое ближе к полудню. В селе все еще оставалась часть мужиков, тешивших себя надеждой, что беда их все же минует, и ворог пройдет стороной. Наивное желание, если учесть тот факт, что вдоль Турани только одна дорога до Обережной, и иного пути у гульских полков быть не может. Пришлось доходчиво разъяснять ситуацию и уговаривать, чтобы не маялись дурью, а попрощались с домами, потому как их все равно пожгут, да уходили в леса к своим близким. Местные чего доброго могут бучу учинить, потом мучайся с ними, успокаивай да отгоняй. Рассуждать будут примерно так. Вот потравят колодцы, а как потом из них воду пить? А ну как гульды потравятся, тогда лютовать начнут и дома точно пожгут. Можно подумать, когда-нибудь иначе было. Но попробуй объясни это крестьянам, которые до последнего надеются на лучшую долю и на благосклонность авося. Выпроводив селян, приступили к работе с колодцами. А ну как не станут гульды на постой в Тихом? Куда они денутся? Зачем становиться в чистом поле, коли вот она, деревня, нетронутая и обжитая? Так что, кот, не сомневайся, встанут. Ночи еще прохладные, уж офицеры не откажутся расположиться в домах, убежденно проговорил Виктор. Парень только пожал плечами. Быстро пристроив на сбруи бурдюк, он вынул затычку, а потом придавил сверху, чтобы побыстрее опорожнить его. Тугая струя тут же зажурчала, падая в колодец. Передовой разъезд «Драгун» появился уже ближе к вечеру. Очевидно, гульды были уверены, что если гарнизон Обережный и выйдет им навстречу, то не станет отходить слишком далеко от крепости. Буквально через час начали стягиваться и остальные части. Первый полк прошел село насквозь и встал лагерем перед небольшой речушкой, впадающей в Турань. Не меньше двух рот переправились на другой берег, где также стали лагерем. У моста по обоим берегам реки выставили караул. Речушка-то вроде и небольшая, но глубокая, сходу не переправишься. Находясь село поближе к крепости, Градимиру достаточно было встать на ее берегу, и пути тем полкам дальше не было бы. Но при этом противник мог подогнать речные суда и куда быстрее сплавиться по Туране до Обережной. А сколько в том гарнизоне людей оставалось бы? Вот тут и оно, потеряли бы крепость. Начни воевода отступление, и на его загривке повисли бы гульды. Не было гарнизону судоходу, слишком далеко, оттого и не рассматривался этот вариант. В самом селе остались только драгуны, артиллерия и повозки с припасами. Как и ожидал Виктор, в домах устроились на постой офицеры. Второй полк в село входить не стал, разбил лагерь перед ним. Похоже, с переправой не торопились. Сомнений в том, что славяне не решатся на атаку вдали от Обережной, у командира не возникло. Но на всякий случай он все же решил перестраховаться и иметь рубеж в виде реки, дабы избежать внезапного нападения. Двух рот в качестве заслона на том берегу, если кто решит устроить налет и поджечь мост, вполне достаточно. Вот солдаты и начали разводить костры, да устанавливать треноги. Пора уже озаботиться ужином, ведь целый день на марше. Не шутки шутить. Виктор поначалу удивился, отчего это противник не задействовал речные суда, как в прошлую кампанию. Но потом пришел к выводу, что, скорее всего, суда сейчас заняты обслуживанием основной армии. А этому корпусу вменялось всего лишь взять под контроль тракт. Гульды были уверены, что никто не станет отправлять помощь осажденным. Оно и понятно. Какая помощь, коли сейчас думы все о другом? Сведения, доставленные Виктором еще до конца зимы, получили свое подтверждение из других источников, и великий князь приступил к подготовке. За зиму в пограничные крепости завезли припасы, пополнили арсеналы оружием, так чтобы их коменданты могли вооружить большее число ополченцев. Вот только подкрепление направили лишь в Обережную, имеющую наиболее стратегическое значение. Едва снег стаял и земля просохла, двинулись к границе и полки. Великий князь решил дать бой гульдам и вывел к Туране 70-тысячную армию. Гульдов оказалось меньше на 10 тысяч, но это не помешало им переправиться, причем в самые сжатые сроки, и подготовиться к встрече славянского войска. Там у Турани и произошло сражение, которое Миролюб вчистую проиграл Карлу, несмотря на превосходство и в людях, и в пушках. В этом бою в высшей степени проявили себя полки нового строя под командованием иноземных офицеров, которые служили за славянское золото и, нужно признать, служили исправно. Но те полки не составляли и трети от общего числа. Карлу удалось опрокинуть стрельцов на левом фланге и обратить противника в бегство. Вот тут-то и проявили себя новые части. Мало того, что они неприступной стеной стояли в центре, так еще и приняли на себя основной напор ринувшихся в наступление гульдов. Ведя арьергардные бои, отбивая одну атаку за другой, истекая кровью, они сумели сбить наступательный порыв противника, отступить в полном порядке и предотвратить избиение армии. Именно благодаря им кампания не закончилась, едва начавшись. Армия бречеславцев отошла в полном расстройстве, но не была разбита окончательно. Гульдам тоже изрядно досталось в том сражении, поэтому две армии сейчас стояли лагерем друг против друга и зализывали раны. Обе стороны спешно готовились к новому сражению. Вот и выходило, что если подкрепления и будут отправлены, то к Кукше, где сейчас находился Миролюб, но никак не к Обережной. Насколько знает Виктор, гульды даже не стали брать пограничные крепости, хотя те сделаны из дерева, и огненному бою долго противиться не смогли бы. Вместо этого Кладе и Забаве отправили по одному полку, чтобы держать их под контролем. Это Карлу куда более выгодно, чем ослаблять свои силы в штурмах крепостей, не имеющих особого значения. Вот если бы разгром был полным, тогда дело иное. А в данной ситуации лучше не торопить события. А это еще что за новости? Вон же колодцы со столь желанной водой, холодной и чистой. Так куда же вас черти несут? Выходит, зря бабушка извела припасы трав. Не удалась ловушка, не попались гульды. Вот ведь напасть. Солдаты, вооружившись различными емкостями, направлялись к речушкам, ручьям, к самой Туране, но никак не к колодцам, подготовленным для встречи дорогих гостей. Видно, из прошлого опыта сделали правильные выводы и готовы проделать лишний путь и использовать воду чуть погрязнее, нежели проверять, решатся ли бречеславцы потравить свои колодцы или нет. Виктор наблюдал за селом через подзорную трубу, а потому все мог разглядеть в деталях. Качество панорамы так себе, по центру вполне приличное приближение и приемлемая видимость. По краям все расплывается, но зато устройство стоит безумных денег. Волков очень сильно сомневался, стоит ли вываливать огромную сумму за некачественный товар, но его уверяли, будто качество самое, что ни на есть высшее. Впрочем, может, так оно и было. Поди изготовь в нынешних условиях хорошие линзы. «Никак зря старались», – в сердцах посетовал находящийся рядом Зван. У него подзорной трубы нет, но тут и невооруженным взглядом видно, что суеты у колодцев обычной в подобных случаях нет и в помине. «Выходит, что зря», – столь же разочарованно крякнул Виктор. «Значит, не по нраву вам колодезная вода. Что ж, видит Бог, он хотел обойтись малым. А раз так, то придется действовать иначе. Вот только нужно все доподлинно рассмотреть». Что там у них да как, чтобы в потьмах чего не напутать. В том случае, если гульды не попадутся на крючок, он собирался доставить беспокойство врагам, пустить им кровь, но без особого риска для себя и своих людей. Но то было раньше. Сейчас ситуация поменялась в корне. Не мог он позволить противнику дойти до крепости. Даже голову готов был свою положить, лишь бы заставить их повернуть во свояси. «Что делать-то будем, атаман?» Когда они вернулись к остальным, задал интересующий всех вопрос Зван. «Вы отправитесь к месту встречи с Гораздом и приведете отряд на определенную мною позицию. С рассветом, когда гульды начнут готовиться к выступлению, взорвете мост, обстреляете их из минометов и закидываете гранатами. Как с этим делом покончите, отходите. Найдете удобное место, снова устроите засаду и повторите». Когда выйдут все сюрпризы, уйдете в леса и станете досаждать ворогу по мере сил и возможностей. Ну а коли не захотите, то и винить мне вас не в чем. Зван, передашь Горазду, что я велел указать, где малая казна. Там побольше вашей доли будет, так что обмана с моей стороны нет». «Ты никак прощаешься с нами, атаман?» «Что удумал-то?» – внимательно посмотрев на Виктора, спросил Зван. «Действительно, все выглядело так, словно их вожак свою последнюю волю высказывает». «Не знаю, сумею ли воротиться. Однажды такое уж проделал, но случится ли то везение вдругарять, бог весть. На тех повозках, что в центре села, все, и продовольствие, и боевые припасы, и вон и пушки там же. Хочу прокрасться, да подпалить огневой запас. Коли полыхнет, то гульдом почитай, воевать не с чем будет. Опять же, многие командиры в домах расположились. Может, удастся и их приголубить тем взрывом. Не всех, но сколько зацепит». «А отчего сам-то?» «Это куница не выдержал». «Оно и понятно. В отсутствие Соболя он первый разведчик. За дело, видать». «Потому как все село гульдами кишит. Потому как мне есть за что так рисковать. У вас такой причины нет». «Ты нормально-то сказывать можешь?» Вновь не выдержал Зван. «Дитё, что я вынул из чрева, милая, это моя дочка, Неждана». «Ой ли?» – усомнился куница. «Мила она разбитная бабёнка была, да и ты всего разок к ней и хаживал». «Говорю, моя дочка. Когда на руки взял, сразу в ней Неждану признал. Опять же, бабушка сказывала, она в этом толк знает. Хотел было вывести ее из крепости в лесной стан к Беляне, да воевода сиротку под свое крыло взял. Обещал опосля пристроить. А покуда в его доме есть кормилица, они и присмотрят. А и то, кто ей по закону». История Виктора была известна всем, а потому никто не удивился, узнав, на что он готов ради дочери. «Да что там дочь?» Было дело, он ради них, людей, по сути, чужих ему, не колеблясь, пошел на плаху. Обошлось, слава Отцу Небесному. Но никто же не знал заранее, чем все обернется. «А ведь сказывал я тебе, атаман, воевода тот благоволит тебе. Но думки завсегда свои имеет», – вздохнул Зван. «Что ж ты нам раньше не сказал, что там дочка твоя? Выкрали бы». «Да и сейчас все еще можно сделать, тем паче, что в крепости гарнизон нынче не тот. А, атаман? Все, ладно, сделаем. А когда гульды к обережной подступят, то и кровь гадам пустим. В сторонке отсиживаться не станем, присягу исполним. Все будет по совести, но только не из-под палки». «Думал о том, но ведь там еще есть...» «Чего замолчал? Сказывай», – поторопил Зван. «Неважно. Не могу я иначе. Нужно не допустить гульдов к крепости. А коли мы тут набедокурим, то и у воеводы появится шанс одолеть ворога. Людишек мы покосим, припасов лишим. Богинетами они много не навоюют». «Темнеешь ты, атаман», – покачал головой куница. «Но раз не хочешь сказывать, воля твоя. Встань к ворогу одному лезть не резон. Кто-нибудь должен и спину прикрыть. Так что я с тобой». «Вот только нельзя тебе самому идти, твою рожу и ночью признать недолго». «Сказываю же, это дело мое». «Так ты за себя решил, а мы за себя. Верно сказываю, браты?» – задорно улыбнулся Зван. «А то. В корень зришь». «Ага», – наперебой загомонили ватажники. «Так что, атаман, думку думай, что мы вместе делать станем, а не порознь», – закончил куница. «Спасибо, браты. До гробовой доски не забуду». «Это мы ни почем не забудем», – возразил Зван. «Были мы татя без роду, без племени, подле плахи обретающиеся, а сегодня в люди вышли. Служим не без того, да только уж не хоронимся по чищобам, так что сказывай, что делать». «Кот, отправляйся к Горазду и веди людей туда, куда я указал». «Ясно», – тряхнул головой парень и тут же направился к лошади. «А к чему время терять? Его, похоже, вовсе не осталось, так что нужно поспешать. Поди еще гораздо найди». «Куница», – продолжал Виктор, – «тебе, как и уговаривались, подрывать мост». Переправа через речку заминирована, оставалось дернуть за бечевку, что в прибрежные камыши тянется. Был мост и нет моста, как и тех, кто на нем будет находиться. Этот ход они проделали на случай, если противник не развернется, потравившись колодезной водицей. Так сказать, повод пустить первую кровь. Куницы же эту роль отвели как самому лучшему из разведчиков. Ведь хорониться придется не далее, чем в полутора сотнях шагов. В качестве прикрытия от обломков разлетевшегося моста лишь камыши да откос берега, немного выдающийся в воду. В принципе, мост гульды восстановят довольно скоро. Материала в виде бревенчатых исп сколько угодно. Но хотя бы на полдня их это задержит. А там можно и еще врезать. «Не согласен», – возразил браконьер. «С мостом, почитай, любой справится. А вот моя духовушка очень даже сможет пригодиться, когда в лагерь пойдем. Шума она не создает, бьет как мушкет. А управиться с ней, кроме меня, некому. Разве что ты сумеешь. Да у тебя иных забот хватит». «А то я не ведаю». «Да только в лагерь мы ночью пойдем, а мост рвать утром станем», – возразил Виктор. «К тому же ты близко окажешься, так что пока мы шорох наводить станем, под шумок сможешь офицеров подвыбить. Ты уж высматривай кого поважнее». А вот это Добре, обрадовавшись, что никто не собирается его лишать удовольствия прогуляться к гульдам, с улыбкой заявил разведчик. «Да смотри, рвануть нужно будет, едва на мост взойдут драгуны. Они должны будут выдвигаться первыми». «А коли пехота пойдет?» «Вряд ли. Но если так, то как увидишь, что народу много, сразу взрывай». «Понял». «Зван, как и условились, расположитесь на той позиции. Минометами бить по тому берегу, когда народу побольше набежит». «Так ты же...» – перебил было помощник. «Мы можем и не вернуться», – оборвал его в свою очередь Виктор. «Да не забудь тогда уж кого-нибудь отправить в камыши». «Ясно», – вздохнул тот в ответ. «А чего тут может быть неясного?» «А раз всем все ясно, тогда идем на опушку. Будем копать позиции, как говорится, за себя и за того парня». «Это за какого?» «Ну да бог весть, когда ребята с Гораздом появятся. Может, и на рассвете. Когда же им окапываться?» «Это и под минометы выходит, копать будем. А ты как догадался, Зван?» «Эх, мало того, что эти бездельники и половины того не хапнули, что мы, так еще и копать за них». «Ну да, дедовщина она не в советской армии появилась, так что парней понять можно. Однако нужно отдать им должное. Ворчать-то ворчали. Ну и за работу принялись дружно, не забыв помянуть и кота, самого молодого из них, который избежал нудной работы. Виктор и Куница также взялись за саперные лопатки». Нужно было выждать, пока гульды успокоятся, а раз так, то по одному окопчику для стрельбы с колена они приготовить сумеют. Все помощь ребятам. Место, определенное им для устройства засады, представляло собой открытое поле. На этом участке лес отступал от берега метров на 300-400. Крестьяне по обе стороны от деревни устроили росчисти под пашни. На противоположном берегу речушки отвоеванное у чаще пространство было куда более обширным. Так вот, от опушки, где они сейчас устраивали позиции, до окраины села примерно 400 метров. Практически идеальные условия для воплощения задуманного, потому как гульдам придется подбираться к ним по открытой местности. Если все пойдет по плану, то выступить смогут только две роты солдат. Многовато. Но остановить их вполне реально. Еще загодя Виктор составил таблицу с ориентирами. Беда сегодняшней артиллерии в том, что при всей своей мощи она не отличается особой точностью. Причин тому было много. Ядро или бомба, так же как и пуля в стволе, имели зазор, отчего точность стрельбы снижалась. Если с гладкоствольными мушкетами проблема во многом решалась при помощи пули Нейслера, то к пушкам подобное не применишь. Навеска пороха не всегда была одинаковой. Сравнительно недавно начали применять зарядные картузы. Но не повсеместно, да и там с точностью так себе. Немалую роль в этом играла точность определения дальности и прицельные приспособления. Зачастую стрельба вообще велась на глазок, что при низкой скорострельности являлось существенным недостатком. У Виктора со скорострельностью оружия все в полном порядке. По нынешним временам практически пулемет. но имелась иная проблема – ограниченность в боезапасе. Богдану при всем его усердии удалось запасти не шибко много боеприпасов, а вот с прицелами практически порядок. Конечно, не оптика, а некое подобие квадранта, но все равно получалось довольно неплохо. Недостающее компенсировалось большим количеством осколков и радиусом поражения, сглаживающим неточность прицела. Но все еще оставалась проблема с определением дальности. Чтобы решить эту проблему, Виктору пришлось во время последнего посещения столицы навестить одного математика и кое-чему у него поучиться. Ну, не помнил он тригонометрию. Геометрию еще туда-сюда, на уровне пифагоровых штаны на все стороны равны. Что же касается всяких там синусов, косинусов и тангенсов, полный провал. Правда, тут они назывались иначе, но не суть, потому как без них не обойтись. Другое дело, что ему постичь эту науку оказалось куда проще, чем местным. Пришлось слегка раскошелиться на оплату ученому, а потом и на покупку квадранта, который он собирался использовать как дальномер. С учетом предстоящей экономии боеприпасов, а вернее повышения эффективности их использования, должна получиться просто колоссальная экономия. Несмотря на то, что Гораст должен подвести всего два миномета, проблем они могут наделать много. Ну, не принято тут прятаться от арт-огня. Скорее даже совсем наоборот. Положено выстраиваться в линию, да еще и в несколько шеренг, и изображать из себя стойких оловянных солдатиков. В свете этого свое веское слово должны сказать и гранаты, метаемые при помощи мушкетов. Одним словом, веселье предполагается еще то. Интересно, эти гульды больные на голову или все же понатыкали тут секретов? Вообще, система охраны Виктору нравилась. Организовали несколько постов по десятку людей у каждого. Эти архаровцы запалили костры, подле которых и устроились. С двух сторон на расстоянии около 20 метров маячат часовые, остальные сидят у огня. Разрывы между такими постами довольно большие. Если передвигаться во весь рост, не пройти, но если ползком, очень даже возможно. Вот именно это соображение и навевало мысль о секретах. Виктор и Куница, напялив маскировочные балахоны, довольно медленно ползком преодолели линию охранения, так и не обнаружив ни одного секрета. Прошло два патруля, а вот секретов ни одного. Получается, весь расчет делался на ту охрану, вскрыть которую не составляло труда. Да что же они тут, ничего не слышали о диверсантах? Хм, а ведь и правда не слышали. Ну и слава богу.